Глава 27. Древнейшая. Ведьмы и колдуны были первым кланом, что явился новому миру. Они были прекрасны в своем первозданном виде. Безумно красивые, но хрупкие создания, сотворенные для главной цели – баланса. Их тотемным животным стал ворон. Символом клана является угольно-черная птица, перья которой стали такими из-за соприкосновения с погребальным костром. Огнем, который вечно горит на пересечении живого и загробного миров. Ворон, как колдуны и ведьмы, это посредник между мирами, между жизнью и смертью. Матерь и отец дали в дар первому клану большую часть своей магии. Колдуны и ведьмы могли управлять стихиями, возрождать умершее и даровать новую жизнь. В обмен на магические способности матерь и отец сотворили равновесие. Если колдуны используют магию, они обязаны отдавать что-то важное взамен. Книга матери и отца. Глава 2. Поднимаюсь с насиженного места и иду к ликанам. Как они узнали наши имена? Равк подстраивается рядом, и мы движемся по нескончаемому лабиринту. Здесь нет света, но я вижу. Кажется, что сами камни сделаны из магии и подпитывает их нечто поистине сильное. Если для создания нового дворца короля Равков нужны были сотни магов, заточенных в стены, то что нас ожидает здесь? Озноб проходит по коже. Я хочу в тишине обдумать все слова Бастиана, но мне на это никто не дал времени. Бастиана? Когда это я начала называть его по имени? Видимо, только что. Поворачиваем в седьмой раз и оказываемся в огромном пространстве. Но я даже не могу рассмотреть, что происходит по сторонам. Все мое внимание приковано к ней, к молодой, милой девушке. На вид ей не больше 15 алых лун. Ее лик прекрасен и мил. Зеленые глаза сверкают изумрудами, светлые волосы длинные и гладкие. Но ее тело, ноги и часть живота вросли в камень и представляют собой глыбу черной породы. Камень словно юбка расходится в стороны и соединяется со скалой. У этой самой юбки стоят два серебряных фужера. Они пусты. За спиной ведьмы скала, но она представляет собой не что иное, как едкий туман практически черного цвета. От созерцания древнейшей, как называют ее ликаны, волоски на затылке становятся дыбом, а дыхание спирает. Ее взгляд, кажется, смотрит не то что в самую душу, а гораздо дальше, туда, куда даже я не смею заглянуть. «Преклонить колено!» — говорит ликан, и у меня даже не возникает желания воспротивиться. Мы с Бастианом преклоняем колени, то же самое делают и ликаны. «Можете идти», — говорит каменная ведьма. Ее голос девичий и чистый, как ручей с питьевой водой. Поднимаю взгляд и встречаюсь с ней взглядом. Не открывая рта, она говорит. «Приветствую тебя, воровка моего имени». «Я ничего не крала». Древняя склоняет голову на бок. Ее губы по-прежнему бездвижны, а вот в глазах я замечаю искры интереса. «Совсем? А как же Салли? А множество одежды и оружия, еда?» Безумно жутко от того, что ведьма говорит, но ее губы не шевелятся. Вдвойне жутко из-за того, что она знает куда больше, чем должна. «Поднимитесь с колен!» Встаем в полный рост, и древняя продолжает. «Я знаю, кто вы и зачем явились сюда, но вы не знаете, кто я. Позвольте представиться. Дарованное мне матерью имя Эванжелина. Я та самая древняя, первая ведьма из первого клана. Матерь вложила в меня слишком много и лишила голоса, но молитвы и поклонение ликанов вернули мне способность говорить. Немного иначе, но все же. Бастиан? Ответ на твой вопрос, за которым ты шел так долго и упорно. Если твой брат обменяется с матерью словом, то Мэроу придет конец, Мир падет и больше никогда не восстанет из пепла. Эва, ответ на твой вопрос – нет. Что? Я ничего не спрашивала, говорю я. Эми, так жизни не вернуть. То, что тебе предлагала матерь – ложь. Она утратила эту силу, даровав ее ведьмам. От ее слов становится дурно. Я ведь действительно думала об этом, жаждала. Краем глаза замечаю, что Бастиан смотрит на меня, а я задаю древнейший вопрос. А ты можешь вернуть его? Нет. Мне жаль доблестного Эммет Нейма, но часть его продолжает жить и процветать. Его сын? Нет, говорит ведьма. Вы были с ним связаны браком, и с его уходом значимая часть охотника осталась с тобой. Его устремление и доброта. Нет никакой гарантии, что Аргос вырастет таким, а вот ты уже стала меняться. Ты должна быть ему благодарна. Я благодарна, шепчу я. А мать мальчика, она выжила? Нет. Я очень тщательно оберегаю земли ликанов, и, к сожалению, ваш корабль пал под натиском моей силы. Вы выжили только по велению высшей судьбы и нитей. Набираюсь смелости и спрашиваю. Почему ты здесь? С такой силой ты могла бы... Мне не нужна власть. Я ее никогда не хотела, но матерь решила иначе. В тот день, как гласит книга матери и отца, прародительница вернулась на Мэроу и обнаружила леса ведьм и колдунов разрушенными, а нас мертвыми. Если верить писанию, то первые равки безжалостно убивали нас. «Но это не так», – спрашивает Бастиан. Древнейшая переводит взгляд на принца и продолжает молвить, не шевеля губами. «Конечно, нет. В нас не было злобы и агрессии. Мы, все кланы, жили в мире. Мы нашли общий язык и стали сотрудничать. Но в один момент все изменилось. Я влюбилась и была жестоко за это наказана». «Почему?» – спрашиваю я. «Я влюбилась в человека. На тот момент я не знала, кто он. Встретила его в лесу и сама не заметила, как мое сердце перестало принадлежать мне. Я была счастлива, но не могла никому рассказать о своей любви. Мы встречались иногда. Это были короткие, но важные встречи. С ним мне даже не нужен был голос. Он и так понимал меня лучше, чем кто бы то ни был. Но матерь узнала. Она увидела нас вместе. Заметив нас, она изменилась в лице, и от доброй и отзывчивой женщины осталась только память». И в тот ужасный день я поняла, что моим возлюбленным был сам отец. Тот, кто создавал нас вместе с матерью. И более того, он был ее супругом. Я не могла объясниться, ведь задолго до этого прародительница лишила меня голоса. Она покарала всех. Мой возлюбленный ничего не сделал, он просто исчез. Как трус спрятался в своем мире и больше никогда не покидал его. Матерь была свирепа и полна гнева. Не только на меня, но и на весь мой род. Она истребила деревню и в пылу ярости выставила все это таким образом, чтобы виды уничтожили друг друга. Об этом и повествуют записи в книге матери и отца. В писании вообще мало правды. В основном вымысел и недосказанности. «Как ты выжила?» – спрашиваю я. «Меня спасли ликаны. Равков и близко не было к нашему лесу. А вот ликаны всегда появлялись, когда матерь спускалась на Мэроу. Они ждали ее появления, как возвышенного чуда. И в тот раз они тоже явились. Ликаны видели все. Они прибыли, когда матерь разрывала последнего из нас». Мои верные друзья взяли мое умирающее тело и бежали так быстро и далеко, как только могли. Их скорость и нечерствые сердца. Только они и спасли меня. Там, где падала моя кровь, возрождался камень. Там, где капали мои слезы, возник океан. Мое тело восстановилось, а душа и сердце навеки разбиты. В знак благодарности к ликанам и их виду я пожертвовала собой и возродилась в камень. Я лишила себя женского счастья и потомства, чтобы удержать скалу и оберегать ее жителей любой ценой. В книге матери и отца говорится, что ликаны всегда были преданы прародителям. Так и было, пока они не увидели их истинные сущности. Вся печаль нашего мира в том, что не мы не идеальны, а наши создатели. Отец оказался неверным трусом, а мать мстительной и вспыльчивой. Если бы не тот день, то великой войны видов никогда бы и не было. Если бы прародители позволили нам жить так, как сами велели, и не вмешивались, то Мэроу сейчас бы уже был оплотом, а не тюрьмой. «Как нам остановить матерь?» – спрашивает Равк. «Ее не остановить. Она вернется домой», – произносит древнейшая. «Это не может быть концом», – шепчу я. «Мы не могли проделать весь путь и пройти столько испытаний, чтобы услышать такой ответ». «Может. Колум, твой верный и преданный маг говорил тебе о связи, которая будет сильнее и прочнее тех, что ранее были на Мэроу. Он не ошибся. Это так. Но связь эта появится не в этом мире. Не на Мэроу». Древнейшая очень быстро меняет вектор разговора, я не успеваю за ней. «Я не понимаю, честно признаюсь я. Поймешь, когда придет время». В разговор вступает Равк. «Если матерь не остановить, то что можно сделать, чтобы Мэроу остался существовать? Чтобы Мэроу не покрылся горами мертвых тел, населяющих его существ, вы должны сделать выбор». «Какой?» – спрашиваю я. «Вы можете убить истинное дитя матери, и тогда она накопит достаточно сил только лишь через сотни алых лун, и, скорее всего, это будут уже не ваши проблемы». «Нет», – тут же отвечаю я, – «Аргаса никто не тронет». Древнейшая смотрит на меня, и через секунду пространство заполняют ее слова. «Тогда вам придется позволить матери забрать ребенка и открыть врата». «Но тогда Мэра упадет», — говорит Бастиан. «Нет, вы пройдете за ней и убьете матерь в ее истинном доме и в ее истинном обличии. Только так вы сможете ее остановить раз и навсегда». Огромное каменное помещение наполняется тишиной и размышлениями. «Мы должны войти во врата и убить матерь? Ту, что создала наш мир? Я даже не представляю, как мы это сделаем и сделаем ли вообще». «Как нам ее убить?» – спрашиваю я. Все внимание древней ведьмы обращено на меня. Она слегка склоняет голову и внимательно смотрит. От ее холодного и чистого взгляда становится не по себе. «Я дам тебе оружие», – говорит она. «Но, использовав его, ты больше не вернешься на Мэроу. Через это оружие вся сила матери перейдет к тебе, а она станет смертной. Но твое слабое и несовершенное тело не сможет выдержать такой поток магии. Ты спасешь всех, но умрешь сама». «Я не буду жертвовать собой», — говорю я. «Ты не столь эгоистична, какой хочешь казаться. Я могу рассказать твои следующие мысли. Воспоминания унесут тебя к могиле Нефил. Ты будешь думать о том, что не смогла спасти ее, не смогла дать ей шанса жить. Ты вспомнишь замечательного и доблестного Эмита, который тоже не удостоился долгой жизни. А после мертвых ты подумаешь о живых, о мальчике, который потерял и мать, и отца, о нашем маленьком Аргасе. Ты ведь хотела вернуть его к Лилии, и чтобы он вырос таким же, как Эмит. Ты подумаешь о Колуме, который лишь недавно встретил свою судьбу. Ты даже подумаешь о принце, но тут же одернешь себя. Я уже знаю, каков будет твой ответ». У меня нет слов, чтобы выразить весь ужас от осознания того, что древнейшая знает меня лучше, чем я сама. Сглатывая ком горечи, я спрашиваю. «Я соглашусь?» «Да. А вот принц будет против», — говорит ведьма и переводит взгляд на Равка. «Да, Бастиан?» Принц, не мигая, смотрит на ведьму и уверенно говорит. Она не может умереть. Может. Все мы смертны, даже прародители. Я даю вам сутки на принятие решения, а точнее на отдых перед финальным рывком. Эва, ты можешь идти. А вот у Бастиана еще имеется вопрос, но ответ на этот вопрос не для твоих ушей. Я разворачиваюсь и плетусь к выходу из каменной залы, но останавливаюсь. Оборачиваюсь и спрашиваю. Что за оружие ты нам дашь? Клинок из моих костей и магии. У Мэроу будет только один шанс, и вы должны преуспеть. Выхожу из залы, оборачиваюсь и натыкаюсь взглядом на стену из тьмы и камня. Ликаны тут же провожают меня к моим спутникам, которые вовсю уплетают еду. Посредине скалы расположен стол с различными яствами. По словам ликанов, это дар древнейший в знак уважения. Поев и испив воды, я отхожу в самый дальний угол скалы и, свернувшись в клубочек, размышляю. Древнейшая права, я соглашаюсь на смертельную для меня попытку. Возможно, так я смогу искупить вину за смерть Эммета и Нефил. Постепенно я засыпаю, мне снится стена огня, но в этот раз там не девочка, а королева змей. Она смотрит на меня и говорит: «Ты не посмеешь».